как Кислев, месяц, когда празднуется Ханука. В последних числах 1950 года Эллен, комиссар, идет праздновать Хануку к Марии в ее новую квартиру. Гершон и Янеке, рука в руке, легко шагают по лестнице впереди нее, но Эллен на восьмом месяце, ей вот-вот рожать. Она погрузнела, при каждом шаге бедро касается живота, она чувствует, что опять сползли нейлоновые чулки, доставшиеся ей из Париж-Вены. Эллен засовывает руки под пальто, сквозь платье нащупывает резинку и тянет ее наверх. Она идет, вцепившись в перила. Но вдруг прилив, Эллен бросает в жар, по спине течет пот. Она останавливается и распахивает пальто, чтобы пустить холодный воздух к телу. Не хватало только явиться в гости потной и распаренной, думает она, и от страха и смущения потеет сильнее. Она не чувствует себя дома в собственном теле. Ощущает себя женщиной некрасивой, а страшно раздувшейся, с руками и ногами до того отекшими, что они похожи на бревна. «Что в этом может быть красивого?» — думает она, преодолевая последний пролет. Гершон уже ждет ее на площадке. Он поднял дочку и посадил себе на бедро. «Все в порядке, Эллен?» Обращается он к жене, и Эллен кивает, подняв на него глаза. «Как же он хорош в этом шарфе!» А скоро ведь опять начнется. Она будет валяться в постели, затуманенная постоянным кормлением грудью и недосыпом, со следами детской отрыжки на сорочке, уродливая развалина. А он тем временем будет общаться с прекрасными дамами из тронхеймского Бомонда, теми, кто может позволить себе импортную одежду или шляпку на заказ по собственному эскизу. «Конечно, я ему надоем», — думает она и вспоминает собственного отца, который недавно сошелся с секретаршей, бросил мать, и та уже не одну неделю приходит в себя в психиатрической клинике под Осло. «По-хорошему, мне надо быть сейчас рядом с ней», — думает Эллен, «хотя бы навестить ее, но куда тут поедешь, когда вот-вот рожать?» Еще секунда, и она сдаст оборону, сядет на ступеньку и разрыдается, но нет, так нельзя, она обязана через силу улыбнуться Гершону. Сказать, что все хорошо. «Я должна быть сильной, должна помнить, что мне повезло, повезло, повезло», — твердит она про себя и улыбается Янеке. Та смотрит на нее сверху сквозь перила. Очаровательная малышка с сияющими глазами и черными вьющимися волосами. Эллен доходит до двери. Гершон кладет руку ей на спину, наверняка из лучших побуждений, но у меня же вся спина мокрая, думает Эллен и стряхивает его руку. И сразу робко улыбается и хочет взять его под локоть, объяснить, что она не имела в виду ничего плохого, когда так резко отстранилась от него, но он уже закрылся в себе. Взял Янеке на руки, а Эллен будто и вовсе не существует. Они звонят, дверь им открывает сама Мария. Она перевозбуждена и оттого выкрутила регулятор обаятельности далеко за максимальную отметку. Слишком широко улыбается, слишком громко говорит, внезапно даже принимается смеяться, и так все время, пока они снимают верхнюю одежду. Наконец она провожает их к столу, они пришли последними. Эллен садится сама, сажает рядом Янеке и начинает есть. Она надеется, что застольная беседа ее отвлечет. Главное, не думать на таких семейных сборищах о сестре, которой ей ужасно не хватает. Она и так вспоминает Грету много раз на дню. С Гретой они близняшки, та поняла бы ее сразу. С одного взгляда увидела бы, что Эллен несчастна, но что самое важное, не стала бы осуждать ее за сомнения, за предательские мысли и за то, что она не в состоянии все время быть благодарной, что уцелела в войну, а теперь живет в хорошем доме. Эллен тянется за бокалом, ловит на себе неодобрительный взгляд Гершона, но один-то глоточек вина можно. Потом кладет себе картошку с блюда, Мария еще раз спрашивает, как она поживает, и Эллен надевает самую любезную улыбку. «Спасибо, я поживаю отлично. Вы же знаете, как мне повезло», — говорит она, улыбаясь Гершону, и секунду сама в это верит. «Как коми-вояжёр, новая работа, благодаря ей Риннан восстает из экономических руин и выбирается из дома презрения бедняков. некий Эрнст Паров нанимает его в свою транспортную компанию, чтобы Риннан объезжал на машине с товарами все окрестности Левангера, каждый хутор, каждый дом. Работа позволяет Риннану снова планировать нормальную жизнь, но теперь обычной жизни ему недостаточно. Он хочет чего-то другого, большего, и хотя он по-прежнему ходит в кафе трезвенников, однако не для того, чтобы посидеть с другими, травя байки. Нет, такая ерунда его уже не интересует. Теперь перед походом в кафе он читает газеты и журналы, а потом невзначай задает вопросы другим посетителям, чтобы указать им их место. «Как называется столица Боливии, знаешь?» «Ага, не знаешь». «Или...» «А кто в курсе, что значит слово «дискрепанс»?» «Никто?» «Так я и подозревал». И тут главная радость – заставить их почувствовать смущение и неуверенность. Смотреть, как они бекают-мекают, отводят глаза, как показывают свою слабость, когда пытаются дать ответ. Налюбовавшись на их никчемность, он уходит. Очередные доказательства, что он всех умнее, получены, а большего ему не надо. Иной раз он даже думает, что можно бы и просто посидеть с ними в кафе, как раньше, но только зачем? Риннан ездит от хутора к хутору, продает товары. Вступает в разговоры, узнает имена хуторян, это пригодится потом, чтобы торговля шла бойче. Но он узнает и многое другое. Например, политические взгляды людей. Тайная информация о бесценности, которой он пока не осведомлен. Начинается зимняя война. Финские солдаты сражаются в снегах с русскими коммунистами, прячутся за валунами и большими деревьями, одетые в снежно-белые халаты. Он закрывает вечером глаза и живо представляет картинку – безмолвный русский зимний пейзаж. На свежем снегу только заячьи следы, под елками темнеет древесная труха. То ветер содрал кору, или же постарались маленькие лапки белки, взбиравшиеся наверх. Полная тишина. А потом из снега встает он, всеми невидимый, и стреляет. Многие хотели бы поехать на эту войну. В Левангере открылся вербовочный пункт. Хенри отстаивает очередь и сообщает, что очень хотел бы разгромить коммунистическую угрозу, идущую с востока, и что он ни капли не боится, потому что он и правда не боится. Наоборот, его тянет на войну. Всех добровольцев взвешивают и измеряют рост, даже Хенри, сколько он не доказывает, что в этом нет нужды, исключения для него не делают, и, конечно же, он попадает к женщине. Милой молоденькой девушке с челкой и в белом халате, с тонкими руками и сияющими глазами. Она просит его разуться, подойти к стене и прижаться спиной к ростомеру. Хенри слышит неприятный звук, когда мерную планку спускают вниз с отметки, оставшейся от предыдущего новобранца, наверняка сантиметров на 20 выше Хенри. Наконец белая деревяшка ложится ему на голову, на волосы, нарочно зачесанные наверх. Но эта сестра, разумеется, должна примять их, чтобы планка плотнее прижалась к черепу. Хенри стоит, сжав зубы. Сестра, как ни в чем не бывало, записывает результаты, проговаривая их себе под нос. 1.60 м. Угу. Но он видит, что ей смешно, а ее попытки скрыть это унизительны для него вдвойне. Она будто заранее уверена, что если просто сказать вслух 1.60 м, то он такого удара не переживет. Можно подумать, ему не напоминают о его смехотворном росте каждый день и каждый час. Хенри уходит домой ждать решения. И начинаются вязкие, бесконечные дни. Хенри ничего не делает, только ждет, когда получит повестку, а с ней и возможность свалить и отсюда, и вообще от всего. Возможность уехать из Левангера с его заурядностью и мещанскими замашками на поле битвы, где идет настоящая борьба и рождаются истинные герои. Он знает и других, записавшихся на войну, но их немного. И Хенри отмечает, с каким уважением встречают в кафе его сообщения, что он идет добровольцем и что вопрос только в том, когда его отправят. Проходит неделя. Две. Наконец по почте приходит ответ. Пока Риннан пальцами разрывает конверт, он словно отрывает пласты скуки, бессилия и приоткрывает щель в другой мир, в другую жизнь. Отказ. к службе не годен. Риннану приходится перечитать письмо несколько раз, чтобы удостовериться, что в нем действительно написано то, что написано. Без объяснений. Етить-колотить. Может быть, все же из-за роста. Но разве зимняя война — это конкурс долговязых? Неужели надо быть в 2 метра ростом, чтобы нажать на курок? Или под 2 метра, чтобы водить машину? Врываться в дом? Стрелять в неприятеля? Да нет, конечно. Ярость кипит в нем. И все равно он оказывается не готов к унижению, что настигает его на улице спустя несколько дней, когда по дороге домой он проходит мимо компании парней, которые гуляют с девушками, мечтая произвести на них впечатление. И один из них шепчет в спину Риннану, но достаточно громко, чтобы тот услышал. Говорят, Риннана не возьмут на войну, пока не построят маленьких танков. Вот же гады. Паразиты долбаные. Вот бы бошки открутить всем этим говнососам. Размазать по их мордам эти ухмылочки. Все они гады, и те, что на улице, и те, что во всяких там конторах и министерствах. Врезать бы этим удачливым красавчикам, которые ничегошеньки не сделали, а всего только родились с нормальным телом. «Вы у меня поплатитесь», — думает Хенри, идя дальше с опущенными глазами. «Наступит день, когда я перерасту этот сраный город, стану большим человеком, получу высокий пост, вот тогда вы у меня попляшете. И, может быть, я позволю вам на коленях вымаливать у меня разрешение просто задать мне вопрос». «Вот погодите!» — кричит все у него в груди. «Вот погодите!» «Какак кипа или ермолка?» Впервые я услышал, как эти слова произносят вслух в бассейне города Барум одним зимним днем в конце прошлого века. Я, согласно сезону синевато-бледный, был облачен в купальные шорты, хотя в ту пору я вообще коротких штанов не носил, поскольку считал, что мои ноги, из-за которых я постоянно комплексовал, смотрятся в них еще более тощими, чем они есть на самом деле. Тем не менее, я стоял посреди зимы в шортах в бассейне, поскольку записался на курс спасения на воде, прохождение которого давало мне летом работу в развлекательном клубе для детей в Калуёй, рядом с Осло. Подойдя к бассейну, я сразу приметил девушку, сидевшую у бортика. Она была тут единственным одетым человеком. Мне хватило одного взгляда понять, что между нами возник импульс, хотя она нисколько не походила на ту, которую я, что называется, искал. Юная, коротко стриженная, с ясными карими глазами, в черных брюках и темно-синем батнике. Мы только посмотрели друг на друга, может, чуть дольше принятого, зацепившись взглядами, и она вернулась к разговору с подругой. Стала рассказывать, что все у нее хорошо, вот обзавелась молодым человеком, и я помню, что сразу ощутил острое разочарование. Я подумал, что вечно со мной так, значит, нечего в ее сторону и мечтать. И тут же принялся болтать с приятелем, о чем, не помню, видимо, обсуждалась какая-то сцена из фильма или книги. Короче, стою я рядом с бассейном и силюсь вспомнить, как называется та шапочка на голове у евреев, слово вертится в уме, но мне не дается. И в этот момент девушка переключает внимание на меня и говорит: «Кипа или ермолка?» Оказалось, она отвечает за весь этот летний лагерь, хотя вообще-то собирается провести в Норвегии только лето, а потом вернуться доучиваться в Испанию. У нее была необычная фамилия Комиссар, и не успело еще лето кончиться, как она разорвала прежние отношения. Мы стали парой, и она решила остаться в Норвегии. Я переехал к ней. Мы путешествовали, учились, поженились. У нас родился ребенок и еще один, и вот уже 20 лет мы вплетаемся друг в друга, все прочнее и прочнее. Как карта Европы, по которой расползается война, разевая пасть и зарясь на все большие куски, как если бы кто-то держал под картой зажженную спичку прямо под Германией. И от жара пламени карта сначала потемнела бы, и на ней пропали все дороги, а потом внезапно полыхнула, зияя расширяющейся дырой, поглощающей город за городом, страну за страной. Как крик на улице под окном спальни, с которого для Риннана начинается война. Он открывает глаза, садится. видит, что Клара стоит у окна голая, наполовину завернувшись в занавеску, и тоже кидается к окну и выглядывает наружу. Он проснулся, как у него часто бывает, с полной эрекцией, причиндал торчит наискось вверх. Риннан наконец разбирает, что именно кричат. Нападение на Норвегию. Война пришла к ним. Наконец-то, думает Хенри, натягивая подвернувшуюся под руку одежду. Наконец-то. Он выскакивает из дому, даже не позавтракав. Уж в этот-то раз они не будут вякать, что он не вышел ростом. Теперь они возьмут его как миленькие, а если начнут задавать вопросы, то он расскажет про свой огромный шоферский стаж. Кто еще во всем городе умеет ездить так же быстро и безопасно? Кто еще в этой части Норвегии знает наперечет каждый ухаб и каждый поворот так же, как знает их Хенри Оливер Риннан, сперва разъезжавший с приятелями по всем окрестностям в поисках танцулек, а теперь изъездивший вдоль и поперек весь северный трёнделок с товарами на продажу? Никто. Никто, никто, никто. Вот правильный ответ. Один только Риннан, и они — все. Ответ знают, и в этот раз им без Риннана не обойтись. Хенри получает форму. Их просят по возможности брать старые комплекты, но хрена лысого он на это согласится. Особенно, когда новенькая форма громоздится тут ящиками. Хенри находит свой размер. Никаких проблем с этим нет. Его размера, есть даже несколько комплектов, начинает переодеваться и сразу чувствует, как меняется, потому что военная форма как раз и создает настоящего мужчину. Хенри надевает брюки, застегивает позолоченные пуговицы кителя, зашнуровывает ботинки и с первого взгляда на свое новое отражение в зеркале знает, что сможет сделать что угодно, решиться на все, что только от него потребуется. Его назначают в норвежское подразделение в Сандисмуэн, в секретную группу, которая прячется на хуторе. Он ведет грузовик на аэродром, сперва вместе со всеми заталкивает в кузов оружие, ящик за ящиком, а потом садится за руль. Жесткий пластик, шоферские перчатки вцепляются в руки, и он чувствует опасность, исходящую от ящиков со взрывчаткой в кузове, которая только и ждет, чтобы ей дали развернуться, подожгли и помогли добраться до немецких солдат и убить их. Как же ему нравится такая жизнь. Спать, как равному, рядом с другими. Рассказывать солдатам истории, слушать радио, обсуждать последние новости с фронта. Так проходит неделя. Потом вторая. Затем они получают известие, что Норвегия капитулировала. Что трейсы южане сложили оружие, теперь все кончено, их просят сдаться. Они получают приказ так сделать. Хенри пытается убедить остальных продолжать борьбу, говорит, что они могут создать партизанский отряд, но поздно, внезапно повсюду немецкие солдаты в мышиного цвета шинелях и с пламенным взглядом голубых глаз. Капитуляция обескуражила всех его друзей. Они деморализованы, сломлены, пали духом и ни к чему не годны. Подразделения в одночасье расформировывают, всех солдат доставляют в лагерь для военнопленных, устроенные немцами в сносе. Хенри стоит у холодной металлической решетки, уперевшись в нее лбом и руками, и ждет. Ждет в грязи и скуке. В огромной общей спальне. На протяжении нескончаемых, тягучих и пустопорожних дней и ночей. Но через какое-то время его фантазия просыпается и начинает работать. Меняет происходящее. Он представляет, как они с товарищем обезвреживают охранника ударом камня по голове. Проползают под решеткой, добираются в потемках, прячась за деревьями до стоянки немецких грузовиков, которые перевозят партию оружия. То, что надо. Никем не замеченные залезают в кузов и берут по автомату. Сидят тихо, прижав подбородок к коленям. Грузовик едет в Тронхейм. Как только он первый раз останавливается, они выпрыгивают. Но шофер замечает их в боковое зеркало и кидается в погоню, в руке у него револьвер. Тогда Хенри поднимает автомат, дает очередь. Немец падает, а Хенри бежит, петляя между деревьями. «Эй! Алло!» Хенри резко вырывают из его сна наяву. видение побега развеивается, он снова стоит в лагере, увязая в глине. «Отойди от решетки!» — кричит солдат по-немецки, и Хенри плетется к толпе пленных. Додумывать историю о побеге во всей красе, в мельчайших деталях. 2 недели страха и неизвестности. 2 недели скуки и ожидания. Но, наконец, им приказывают собрать рюкзаки и выйти строиться на плац. Там уже ждут вместительные грузовики, они выкрашены в зеленый цвет и затянуты брезентом. Хенри грузится вместе со всеми, их отвозят в город. На этом война могла бы для Хенри закончиться. Он снова выходит на работу, продолжает жить как прежде, и если Клара не шибко рада его возвращению, то хозяин его транспортной компании искренне благодарен, что он вернулся, он же, считай, спасает его, а то кто бы еще ему помогал. Остаток весны Хенри развозит товары по городам и хуторам. Многие семьи он знает по прежним временам, но теперь все разговоры касаются войны, и Хенри быстро узнает, кто симпатизирует немцам, а кто нет, а потом едет дальше, к следующим разговорам, следующей сделке. Деньги и похвалы текут рекой. Шеф настолько доволен, что приглашает Хенри на званый обед вместе с немецкими офицерами. Это самый настоящий прием, важные люди и офицеры. И он, Хенри, приглашен. За один стол с офицерами. Хенри намывается и укладывает волосы, примеряет одну рубашку за другой и все никак не выберет. Клара не может взять в толк, чего он так суетится, но Хенри ее игнорирует. Гасит в себе ярость, когда она спрашивает, чего он так раздергался из-за дурацкого обеда. «Заткнись», — говорит он, — «ни слова». «Ни слова». Хенри застегивает последнюю пуговицу на рубашке, колдует над манжетами, чтобы они чуть виднелись из-под рукавов, шитого дедушкой пиджака, и ногой открывает дверь. Слышит, что на кухне заплакала новорожденная дочь, вопль бессловесного еще существа, разочарованного отказом дать ей, что она хотела. Ну, Клара с этим разберется, ему не до того, он идет на обед. И он уходит. Хенри читает уважение во взглядах прохожих. «А те, кто не обращает на меня внимания, те просто не в курсе, куда я иду», — думает Хенри. Радость и гордость, которые переполняли его, когда он звонил в звонок, разбиваются о нежелании немецких офицеров с ним общаться. Они вообще его не замечают, едва снисходят до того, чтобы поздороваться, и продолжают свою немецкую беседу, которую Хенри почти не понимает. «Немало о том не заботясь, они, знай себе, веселятся», блистают униформой, смеются и хохочут, а Хенри сидит тихо и чувствует себя не в своей тарелке. Но вот третий гость из вежливости проявляет к Хенри некоторый интерес. Герхард Штюпс. К счастью, норвежский он знает и светски спрашивает Хенри, кем тот работает. Хенри напряженно улыбается и рассказывает о своей работе коммивояжёра. Что он на грузовике развозит товары по домам во всей округе, причем уже давно. «Вы, наверное, довольно хорошо знаете местное население», — спрашивает собеседник с внезапно проснувшимся интересом. Теперь он настолько увлечен разговором с Хенри, что даже не реагирует, когда к нему обращается кто-то из немцев. «Так а как же мне их не знать?» — отвечает Хенри. «Само собой». Я знаю каждый хутор и все села и поселки. Думаю, во всем Трёндилаге никто лучше меня его жителей не знает, добавляет он, пригубливая вино из бокала. Штюпс на миг задумывается, глядя на тарелку, промакивает губы белой салфеткой, а потом поднимает глаза на Хенри. Тогда, быть может, вам известно и то, кто нам симпатизирует, а кто не очень. Еще бы, кивает Хенри. Конечно же, известно. Я уж 10 лет тут езжу, в самых богом забытых местах бываю. И все последние месяцы тоже езжу и отлично знаю, кто за оккупацию, а кто против. Больше скажу, я еще знаю, кто и где закопал оружие, а кто прячет на чердаке радиоприемник, если это интересно. Теперь и 2 других офицера поворачиваются к ним, беззаботность с их лиц исчезает. Штюпс перегибается через стол, протягивает Хенри открытый портсигар и велит кому-то дать ему огня. Вдруг он, Хенри, оказывается в центре всего, и компания, и внимание, прямо как бывало в удачный день в кафе трезвенников. Только сейчас все лучше, весомее, важнее, потому что у него есть то, что им нужно. Штюпс быстро бормочет что-то по-немецки, видимо, посвящает двоих других в курс их разговора, а потом снова смотрит на Хенри. «Послушайте, Риннан, — говорит он, — мы ведем войну с расчетом выиграть ее во имя наших детей, наших внуков и нашего общего будущего». Хенри затягивается сигаретой. Примечает взгляды всех за столом, тишину в комнате, каждой клеточкой чувствует радость, но сделанным равнодушием выпускает дым и кивает, показывая, что слушает. «И в этой войне нам очень важна информация. Особенная информация такого рода, которая вам доступна. Вы могли бы рассказать больше?» Герхард Штюпс хочет узнать о каждом хуторе и каждом поселке, а Хенри в состоянии описать их так же подробно и четко, как если бы его попросили описать комнату, в которой он вырос. Они едят, пьют, Хенри рассказывает о схронах с оружием и йосинговцах. И у кого спрятано на чердаке радио, а кто переправляет людей через границу. Под конец вечера Герхард благодарит за беседу и говорит, что хотел бы не терять Хенри из виду, он для них важный источник. И в его взгляде ни грана жалости. Ни следа насмешки или издевки. Это признание, оно пьянит Хенри, заставляет его улыбаться. Несколько дней спустя к ним домой является посыльный. Хенри слышит стук в дверь, потом входит Клара с конвертом в руке. Небольшой конверт кремового цвета, на котором изящным почерком выведено черными чернилами. Хенри Оливер Риннан. Риннан встает, сразу поняв, от кого письмо, и читает его с бьющимся сердцем. Рейхскомиссар Герхард Штюпс еще раз благодарит за приятный вечер и просит Хенри встретиться с ним завтра в Тронхейме в отеле «Феникс» номер 320, чтобы обсудить возможность сотрудничества. Возможность сотрудничества. С ним. Хенри перечитывает послание несколько раз, водя пальцем по словам. Возможность сотрудничества. Номер 320. Чрезвычайно приятное знакомство. Завтра в номере 320. С дружеским приветом, Герхард Штюпс. Завтра, это 27 июня 1940 года. Хенри снова приехал в Тронхейм из Левангера. И теперь, нервничая, идет через площадь перед Фениксом на встречу с Герхардом Штюпсом. Он в который уже раз смотрит на часы, он уже обошел по кругу весь квартал, потому что приехал слишком рано, но теперь осталось ровно 10 минут, пора, думает Хенри. Пусть убедятся, что он пунктуален и что встреча для него важна. У дверей расположена скульптура, Хенри не досуг всматриваться в нее, она просто препятствие на пути, это птица из зеленой бронзы, он минует ее и входит в фойе, где его шаги отдаются гулким эхом, заставляя его нервничать еще сильнее. За конторкой сидит мужчина. При виде Хенри он отрывается от газеты и спрашивает. «Чем могу помочь?» «Я это. У меня встреча с Герхардом Штюпсом. В номере 320». «Лифт вон там», — отвечает мужчина и бесстрастно указывает в сторону дальней стены. Сияющая зеркалами и блестящая начищенной медью, со светящейся кнопкой с цифрой 3, кабина лифта. Мягко открывающиеся створки. Коридор. И вот он стоит перед заветной дверью. Стучит, и его приглашают зайти. Открывает ему один из позавчерашних гостей. Сегодня он в немецкой форме. Он пожимает Хенри руку. Здесь же еще двое, тоже офицеры, Хенри здоровается с ними. Он хочет выглядеть расслабленным, но слишком возбужден. Слишком сосредоточен на собственной мимике, на выборе слов в разговоре и на манере двигаться. Ему надо пересечь всю комнату, прежде чем он сможет сесть. Как только люди с этим справляются, думает Хенри, придвигаясь со стулом к столу и прикидывая, куда девать руки. Как им удается держаться так естественно, что может показаться, будто они вообще не озабочены тем, как выглядят со стороны, как прозвучат их слова, а просто говорят, что нужно, и делают. Если у них чешется шея или голова, они спокойно почесываются, вот как сейчас рейхскомиссар, который скребет себе щеку, прежде чем попросить Хенри еще раз рассказать о тайных оружейных схронах, выкопанных в амбарах, и о движении сопротивления. Хенри, по счастью, удалось обуздать нервы, и он рассказывает. Ободренный взглядом комиссара, он расслабился и теперь думает только о том, как лучше рассказывать, хотя в этом-то он мастер еще со времен кафе трезвенников. Вот и сейчас слушатели тянутся к нему, теперь его дело – выдавать им правду по крохам, затягивать их в силки, выкладывая дорожку из кусочков хлеба. Он видит по их глазам, что они заглотили приманку и клюют историю слово за словом, пока он готовится ошеломить их самым главным. Они довольны, изумлены, он поразил их воображение, это он видит по лицам, а Герхард Штюпс поэтически лучится гордостью. Когда Хенри замолкает, они делают ему предложение куда более роскошное, чем он видел в мечтах. Немецкая полиция безопасности хочет взять его на службу. Ему надо будет собирать сведения обо всем подозрительном и обо всех, на кого можно подумать, что они заняты чем-то запрещенным. Например, незаконно хранят радиопередатчик или поддерживают в войне не ту сторону. Они хотят, чтобы Хенри стал их глазами и ушами, как формулирует это Штюпс, а потом докладывал им все. «Как агент?» — спрашивает Хенри. «Как агент?» — кивает Штюпс и улыбается дружески. Кроме того, они хотят, чтобы Хенри проник в сопротивление. Выяснил, где они прячутся, где хранят оружие, и сообщил все Штюпсу. Кличка Лола. Жалование — 100 крон в неделю. Это больше, чем он имел в спортивном магазине в самые лучшие времена. Плюс неограниченный доступ к сигаретам, продуктам, на которые введены карточки, и алкоголю. Герхард прижимает сигарету ко дну пепельницы и большим пальцем придавливает, сминая. «Вам, Риннан, наверное, нужно несколько дней на обдумывание», — спрашивает он. Риннан мотает головой и говорит, что тут и думать не о чем. Они жмут друг другу руки. Обсуждают формальности. И Хенри выходит из номера 302 и идет к лифту. Двери кабины закрываются. Хенри так хочется заорать от распирающего его восторга, что он едва сдерживается. Но пока чудо техники везет его вниз, просто любуется своим лицом в зеркале. И видит в горящих глазах ослепительный триумф. В холле он проходит мимо человека за конторкой, не взглянув на него, потому что кто тот такой? Невесть кто, студентишка или уволенный работяга, может пьяница. Консьерж что-то говорит, но Хенри не сбавляет широкого шага. У него упала пелена с глаз и увеличилось поле зрения. Он прямо ясно чувствует это. Он толкает дверь и выходит в теплый летний вечер, который пахнет сиренью и травой, духами и сигаретным дымом. И только теперь он видит, что изображает бронзовая скульптура. «Нифига себе, это ж Феникс», — думает Хенри и, воодушевившись, легонько гладит птицу по голове. Хенри не посвящает Клару в детали того, чем ему предстоит заниматься, потому как, ну что она в этом понимает. Но он говорит ей другое, что они спасены. Он получил важную должность референта-краеведа для высшего руководства немцев в Трёндилоге. Он просит пока хранить это в тайне. Потом сообщает, сколько ему за это будут платить, и видит, как озабоченное выражение на ее лице сменяется улыбкой. У них дочка новорожденная и еще старший сын. Клара должна будет записаться в национальное собрание. «Но это вообще не проблема», — говорит она, «потому что теперь многим приходится так делать, чтобы как-то жить при новом режиме». Она прижимается к нему, Хенри чувствует тепло ее тела и закрывает глаза. Но главное ощущение, разрастающееся в нем, — это облегчение. Утром он просыпается, уже зная, что надо делать. После завтрака он идет и покупает себе наряд на вечер, темно-коричневый костюм, напоминающий униформу Штюпса. Потом садится в машину и едет прочь из города, по петляющей дороге, на тот хутор, где несколько месяцев назад его арестовали немцы. Как будто все в его жизни было частью единого большого замысла. все случившееся с ним прежде привело к нынешнему его положению. Какая удача, что немцы его тогда арестовали. А двойная удача в том, что он успел засветиться здесь как шофер и оказался посвящен в подготовку акций саботажа, пока сеть еще не ушла в подполье. И как же это пригодится сейчас тайному агенту? Хенри паркует машину во дворе между жилым домом и сеновалом и видит в кухонном окне девочку. Она стучит деревянной лопаткой по оконному переплету, пока не приходит мать и не снимает ее на пол. Сразу вслед за тем дверь дома распахивается, и во двор выходит мужчина в резиновых сапогах и пальто, накинутом поверх видавшей виды рабочей одежды. Крестьянин несколько секунд всматривается в Хенри, наконец узнает его и говорит: «О, тебя выпустили». Хенри серьезно кивает. «Да, к счастью, продержали всего 2 недели и отпустили», — бодро отвечает он и энергично пожимает протянутую ему руку. «Знали бы они, что нам известно», — продолжает он тише и улыбается заговорщицки. Беседа принимает серьезный оборот. «Оружие в безопасности». Крестьянин кивает, и глаза у него загораются. «Да уж, знали бы они о нас», — говорит он, тоже понизив голос и хитро улыбается. «Можешь показать, где оно спрятано?» — спрашивает Хенри. Хозяин заводит его за амбар, там заросли крапивы и малиник. Только если знать и специально присматриваться, можно заметить, что у некоторых кустиков крапивы согнуты головки, так что видна более светлая изнанка листьев с густыми ворсинками. 2 метра под землей», — говорит он. «Отлично!» «Надежно спрятано», — отвечает Хенри и хлопает хозяина по плечу. «Для сопротивления чрезвычайно важно, чтобы оружие хранилось тут и дальше». «Можно?» «Да». «Большое тебе спасибо за мужество». «Да ладно, пустяки», — отвечает крестьянин тихо, но Хенри замечает, что он польщен, горд и прячет улыбку. «Я от всего сердца. Именно благодаря мужеству таких, как ты, мы победим немцев и вышвырнем их из страны». Крестьянин кивает в ответ. Хенри дружески хлопает его по плечу, как верного товарища, и идет к машине. «Да, вот еще что», — вполголоса произносит Хенри, распахивая дверцу машины. «Что?» «Здесь могут объявиться люди из национального собрания или другие норвежцы, переметнувшиеся на ту сторону. Будут разнюхивать, расспрашивать. Важно ничего им не рассказывать. Надеюсь, ты и сам это понимаешь». «Ну еще бы», — говорит крестьянин. «Я ни одной живой душе не скажу». Хенри Риннан садится в машину и натягивает шоферские перчатки. Заводя мотор, он радостно представляет, как будет доволен его немецкий шеф, когда он доложит ему о тайнике с оружием в первый же день службы. Как шеф гестапо улыбнется ему и кивнет из-за стола. «Я все разведаю», — мысленно говорит Риннан, — «до всего докопаюсь». У него уже и блокнот есть, куда он будет записывать все подозрительное, и мелочи, и что посерьезнее. Хенри прикидывает, в какие бы магазины и кафе ему имело смысл заглянуть. В каких местах собираются коммунисты и сопротивленцы. Он им всем покажет. Покажет, что лучшего агента, чем он, не найти. Как коммунистическая угроза. Как концлагерь. Как казнь. Как красивые часы. У тебя было несколько пар на выбор, и ты никогда не проходил мимо любимого магазинчика часов, а обязательно заглядывал, приветствовал еврея-хозяина и любовался новыми часами, новыми деталями и всякими новыми красивыми вещицами. Потом ты шел в кофейню на 2-м этаже. Как корабельные краны в гавани Тронхейма, где громоздятся склады, похожие на огромные ящики, и ритмично бьется о бетон, подернутое рябью, и сине-черное море, а волны выталкивают наверх тракторные покрышки, висящие вдоль причала. Я вижу тебя, идущего здесь как-то утром, когда солнце светит наискось, отпечатывая длинные тени огромных кранов, высунувших за край причала длинные стальные носы. Утром, заполненным скрипом и визгом механизмов. Воплями. свистом какого-то мужика на причале. Я вижу, как ты идешь вниз, к набережной, но останавливаешься поболтать с капитанами шхун. Ждешь, и вот во фьорд медленно, раздумчиво входит корабль. Зрелище завораживает почти так же, как огонь. С фьордом ничего не происходит. Корабль просто медленно-медленно продвигается все ближе и ближе к причалу. Но чем дольше ты за ним наблюдаешь, тем больше твой интерес. Оранжевый корпус вспарывает море. Стая чаек кружит над кораблем до тех пор, пока опытные птицы не постановят, что кормом здесь не разжиться. Маленькие фигурки на палубе, люди толпятся у борта и смотрят на город. Всего этого достаточно, чтобы ты остановился и следил за кораблем до тех пор, пока он не пришвартуется к причалу, сдавив скрипящие под его напором огромные резиновые покрышки. Потом судно фиксируют на месте, привязывают толстенными веревками, как будто сплетенными великанами для собственных нужд. Эти веревища приходится сначала связывать друг с другом с помощью обычных веревок, а только потом накидывать на кнехт на причале и затягивать. Мне думается, что для тебя эти прогулки были еще и способом поддерживать в живом виде языки, которых ты знал множество. Что ты всегда болтал по-немецки с немецким рабочим людом, по-французски с оптовиком и по-русски с капитаном торгового судна, когда забирал у него коробки с шелковыми лентами, перьями и пуговицами, выписанные тобой для магазина. Во всяком случае, до меня доходили разговоры, будто твои прогулки в гавань давали людям пищу для спекуляций. А не жил ли ты двойной жизнью? И не были ли магазин и семья лишь прикрытием, в то время как на самом деле ты был русским шпионом, или английским, или обоими сразу? Как кульминация, как октябрьский вечер, когда я подъезжаю на такси к дому 46 на Юнсвансвейен, средоточию всей истории. Но на этот раз у меня есть договоренность о встрече, и она подтверждена по электронной почте несколько месяцев назад. Гравий хрустит под колесами, когда такси съезжает на обочину и останавливается. Пока шофер выписывает чек, я проверяю время, без 5:06, я приехал как раз с нужным запасом. Это тихая улица, по которой не ходят чужие, а сейчас, когда холод разогнал детей по домам, прочь от батутов и самокатов, и вовсе почти безмолвная. Только звук мопеда, который тарахтит где-то в нескольких кварталах отсюда. «Удачи вам!» — говорит на прощание таксист. Он тоже хорошо знает историю дома и в детстве несколько раз приезжал сюда просто поглазеть на него. Просто постоять рядом. Я говорю спасибо, захлопываю дверь и, наконец, оборачиваюсь к дому. Прохожу по дорожке и звоню в дверь. Мне открывает высокий худой человек, я узнаю его, видел в разных телесюжетах и репортажах. Мы здороваемся за руку, и после коротких расспросов о том, как я добрался, он приглашает меня зайти в дом. Открывающиеся моему взору комнаты почти шокирующе нормальные, обычные, я как будто рассчитывал увидеть музей. Вбок отходит коридор, в нем несколько дверей. Я видел их на генплане дома и узнаю по рисункам Греты. «Детская здесь была?» Спрашиваю я, и хозяин открывает передо мной дверь. Показывает комнату, превращенную в библиотеку комиксов, педантично расставленных по годам. С полными подшивками Дональда Дака за несколько десятилетий и бесчисленными ящиками с пластинками. Хозяин тоже коллекционер, как и Тампс Люке. Я смотрю в угол, где Грета нарисовала кровати свою и Яники. Это здесь спала 8-летняя дочка одной из участниц банды. Девочка, которой приходилось слышать все, что происходило в подвале, и засыпать под гомон голосов и звуки, доносившиеся оттуда. Он ведет меня дальше, в гостиную, соединенную с кухней. На камине стоят рядком пули, странно мягкие на вид, сплющенные при ударе о каменную стену. Пули, которые владелец дома нашел в подвале, когда сорвал панели со стен. Прежде чем вести меня наверх, он показывает кухню и выход в сад. На втором этаже обнаруживается дверь в своего рода хранилище, забитая всякой старой ерундой. Но мне удается рассмотреть небольшой лаз под крышей. Это в него залезли Грета с Яники, когда нашли тайную каморку. И там же рядом вход в комнату с арочным окном. Здесь у Риннана был центр связи, он установил тут прямой телефон для переговоров с миссионерским отелем и телеграф. Хозяин убирает со стола какие-то бумаги, а я тем временем рассматриваю приделанную к стене кровать. Здесь уединялась Эллен, когда ее мучили мигрени. Вот, значит, где она отлеживалась, думаю я, и спрашиваю у хозяина, можно ли сделать несколько фотографий. Потом мы возвращаемся вниз. «Вы же наверняка подвал тоже хотите посмотреть», — говорит он и тянет на себя темно-коричневую дверь. Я киваю, улыбаюсь вежливо и начинаю спускаться вслед за ним по ступенькам, в нос бьет запах подвальной сырости. Стены из старого крошащегося кирпича. Внизу дверь внутрь подвала уже открыта, возможно, он спускался и специально открыл ее перед моим приездом. В свое время всю эту дверь занавешивал огромный лист бумаги, на котором какой-то член банды нарисовал тоже дверь, но средневековую. Косые планки, мощные железные рейки и кованые гвозди в виде выведенных тушью кругов. А потом сделал в листе прорезь для дверной ручки. Поверху арочной двери шла надпись «Бандовый обитель», а под ней сентенция о выпивке, которую я так и не сумел полностью расшифровать. «Если ты устал и обессилел, помни, стопарик». Я оглянулся, входя в комнату, словно ожидая увидеть вторую картинку, ту, которая висела на обратной стороне двери, скелет с косой в руке и надписью поверх его черепушки «Добро пожаловать на праздник». Низкий потолок давит, и я пытаюсь представить, как тут было тогда, где стояли предметы, о которых мне известно. Слева бар. У Греты и Яники была там сцена театра. Две бочки и еще множество вещей, которые я утром видел в музее юстиции в Тронхейме. Хозяин показывает мне пули, которые выколупал из стен во время ремонта. Потом объясняет, где были камеры узников. Две тесные каморки, форму которых до сих пор воспроизводят своим расположением пыльные отверстия от шурупов и светлые следы от балок на стенах. Как пластинки кальраби, плававшие в обеденной похлебке. Как комиссар, фамилия, кою ты унаследовал от отца, Исраэля комиссара. Фамилия, неотличимая от звания многих из тех людей, которые тебя арестовывали, сортировали, распоряжались твоей судьбой, поскольку она, видимо, одного происхождения со словом «рейхскомиссар». Насколько я знаю, твой отец получил эту фамилию за то, что работал лесничим у русского царя. Как кошмары и как клубы холодного воздуха, которые поднимаются из подвала дома на Юнсвансвейен, 46, заставляя Эллен остановиться. Ей необходимо спуститься вниз, потому что там сохнет ее блузка. Служанка ушла гулять с Гретой, Гершон на работе, а Яники в школе. И Эллен останавливается наверху лестницы, раздумывая, что надеть вместо этой блузки. А может и вовсе на улицу не ходить, забраться на второй этаж и полежать там, отдохнуть. Но это ведь как-то глупо, да? Иногда Эллен думает, как хорошо было бы исчезнуть, а еще лучше сбежать, бросив все и вся, как нора в кукольном доме, просто уехать и снова заняться музыкой. Играть на фортепиано, концертировать, думает она и воображает полный зал. Публика с горящими глазами стоя аплодирует ей. Эллен явственно представляет, как пакует чемоданы и уезжает прочь от постылого брака, от чудовищных картин пыток, внезапно настигающих ее, от чувства, что она ни в чем не состоялась, неудачница. Но куда ей ехать? И где взять денег? Нет, ничего из этого не выйдет. Она ничего не умеет. Внучка еврейского табачного магната Морица Глота и его норвежской жены, Розы Оливии, она росла на роскошной вилле с поварами, портнихами и прислугой, для такой жизни требуется богатство, которое отняла у них война, потому что хоть дед и пытался спасти свое состояние, переписав его на детей и жену норвежку, власти нашли достаточно аргументов, чтобы конфисковать все. И так их семья потеряла фабрику, виллу деда в Нарстране, дачу в Конглюнгене и виллу ее отца в Хёгле, в ней нацисты устроили казино. А потом их вынудили бежать из страны. То, что мать, норвежка из Северной Норвегии, нисколько не помогло, потому что любая степень еврейства была основанием для репрессий. Всю серьезность положения семья поняла, только когда на виллу в Нарстране вломились немецкие солдаты. У них был приказ арестовать деда Морица как еврея. Его спас сердечный приступ, невероятным образом случившийся во время ареста. В разгар разбирательств с солдатами, в чем он провинился и почему все же должен поехать с ними, и переговоров с женой ему стало плохо с сердцем. Ирония жизни в том, что его приступ чудесным образом спас всю семью, потому что из-за него солдаты утеряли былую решимость, развернулись и уехали. На прощанье они велели Морицу явиться к ним, если он выживет, и убрались во свояси, оставив его корчиться на полу от сердечных болей в ожидании скорой помощи. Морица положили в больницу, дав тем самым семье время спланировать побег. Дед с бабушкой укрылись в хижине в Гюльбролздалёне и оставались там до конца войны. А Эллен и остальные сбежали в Швецию с помощью доставки Карла Фредриксена. Их привезли в оранжерею, где их встретили чужие люди и спрятали в затянутом брезентом грузовике. Эллен с сестрой и родителями тряслись в темноте, в ужасе ожидая, что их могут раскрыть в любую секунду. Они остались живы, пересекли границу и обосновались в поселении беженцев, но чувство безопасности никогда к Эллен не вернулось. Как и амбиции выступать с концертами или стать художницей. В лагере она встретила Гершона. С тех пор прошли годы, война кончилась, но конца ей не видно. Прошлое преследует Эллен, хочет она того или нет, как и в это утро, когда она застывает на лестнице в подвал. Эллен недвижно стоит перед дверью, потом встряхивает головой и хватается за ручку. Дверь скрипит, открываясь, но она так всегда делает, нечего бояться, думает Эллен, просовывает голову в дверной проем, и в нос ей ударяет затхлый землисто-каменистый воздух, холодный и пыльный. Она начинает спускаться по ступенькам, держась за перила, но вдруг ее пронзает догадка, что и рука Риннана скользила по этой же деревяшке. Эллен отдергивает руку, будто обжегшись. Дыхание становится тяжелее, но она заставляет себя продолжать идти, шаг за шагом. Наклоняет голову, чтобы не смотреть на потолок, и заглядывает в подвал. «Есть кто?» Говорит она в воздух, чтобы убедиться, что в подвале никого нет. В ответ молчание. Эллен движется вглубь подвала, ступая по половицам. Она бывала здесь множество раз. Уговаривает она себя, нет причин так переживать, так себя накручивать. Говорит она себе, с другой стороны, она никогда не бывала здесь одна. А в одиночестве разыгрывается воображение. Фантазия не упускает возможности превратить любую вещь в нечто совсем другое, страшное, заполнить комнату видениями. Так оно и происходит. Проходя мимо бара, Эллен непроизвольно думает. А здесь банда Риннана накачивалась спиртным, прежде чем продолжить свои допросы, и тут же соскальзывает в видение, где избивают кнутами и цепями заключенного, привязанного к стулу. Слышит вопли истязаемого и вспоминает подробности происходившего тут, которыми охотно делятся с ней встречные и поперечные, сопровождая рассказы мерзкими улыбочками с полнейшей бесчувственностью к ней, отказываясь понимать, что свои слова они выжигают ей на сердце. Эллен моргает, отгоняет видение, торопится поскорее покончить с делом. Ей на глаза попадается отверстие от пули в стене. Но она не останавливается, а идет в прачечную за углом. Здесь висит ее шелковая блузка, рядом со скатертью, нижним бельем и простыней. «Что за глупости? Бояться, что можно кого-то здесь встретить?» Опять думает она, призраков не бывает. Но руки все равно дрожат, и она роняет белую блузку, неловко снимая ее с сушилки, сдвигает в сторону скатерть, нагибается поднять блузку. Берет ее, выпрямляется, и вдруг с губ срывается крик. Под блузкой оказался сток. Самый обычный сток — отверстие в полу для стекающей воды, но Эллен мерещится кровь и вспоминаются слова подруги. «А ты знаешь, что трех человек они там расчленили?» «Как кровь и как кромсать?» «Как команда и как командование?» Как Карл Долмен, светловолосый юноша 19 лет, попросившийся служить под началом Риннана в 42-м году, мгновенно поднявшийся в иерархии и ставший самым доверенным лицом Риннана. Это как раз Карл стоял, запыхавшись, в конце апреля 45 года посреди подвала с окровавленным топором в руках и страдальческой миной на лице. Кака Квислинг, норвежский нацист и политик, имя которого стало синонимом предателя. По молодости Виткун Квислинг тоже был пытлив и любознателен, присматривался к разному и перепробовал многое, но закончил пылким сторонником национального собрания. А после войны всячески раздувал свою роль, чего он только не совершил, если верить его утверждениям. Такое поведение лишний раз обнажило мечту, ставшую приводным механизмом стольких бед, но неизменно прельстительную для многих молодых людей, мечту сделаться важной персоной.